Акт 4. Утром, едва открыв глаза, Светка тут же подскочила и кинулась смотреть, куда их уже принес корабль. Слева от них тянулась широкой темной лентой река Смородина. Ее вода была черна, как ночь, а второй берег спрятан в густом тумане. Всем резко стало не по себе, словно они соприкоснулись с чем-то мрачным и необъяснимым. Приземляться было страшно, но девушка нашла выход. Обвязав флягу веревкой, она опустила ее в реку прямо с корабля, набрала воды и потом, не дав каплям стекать на палубу, опустила свою добычу сразу в котелок. Было у нее какое-то инстинктивное опасение, что мертвая вода не пойдет на пользу волшебному транспорту. «Котелок теперь выкинуть придется. Недовольным видом пробухтел Эль-Расул, но Светка его быстро успокоила. «Это же лучше, чем менять корабль, верно?» Летящая над ними стая лебедей разразилась дружным гоготом, оценив шутку. Река Киселенка появилась внизу после полудня, как раз когда все достаточно проголодались, чтобы начать задумываться об обеде. И тут молочная река с кисельными берегами. Светка даже «стойте!» выкрикнуть не успела, как все лебеди дружно опустились в молочно-белую воду и принялись пить, жадно захлебываясь и заглатывая вместе с молоком и киселем воздух. Убедившись, что никто не собирается умирать или корчиться от отравления, Светка с Эль-Расулом тоже рискнули испить живой водички, подобраться к которой оказалось не так-то просто из-за тягучих и зыбких, как болото, кисельных берегов. Закатав штаны выше колена, Светка все же забралась в реку, размахивая фляжкой. Рядом пристроился эльф с кружкой. Живая вода сначала немного пьянила, а после ее действительно хотелось пить еще и еще, не переставая. Лишь спустя минут 20-30 Светка поняла, что наконец-то насытилась. Лебеди угомонились чуть раньше, правда, теперь они сонно клевали красными носами и вяло дрыгали лапками, намекая, что никуда лететь не собираются. Но Светка, несмотря на сонливость, постепенно окутывающую и ее пинками, хлопками и покрикиванием, загнала всех на корабль. Там все потихоньку взбодрились, встряхнулись, и Гвен, еще позевывая, огорошил Светку вопросом. «А Эль-Расул ничего о нашей сестре не слышал? Они вроде дружили». В лебединых глазах светились вина и недоумение. «Как мы могли о ней забыть? Прямо из головы вылетело?» «Это из-за пряников, дурни!» — принялась объяснять братьям Мариэль, пока Светка обдумывала, стоит ли рассказывать о нелегкой доле Элизель или не надо. «Вам Латируна велела всех позабыть, вы и позабыли!» «Непонятно, с чего вдруг теперь вспомнили?» Думать на корабле, где гогочут 12 лебедей, выясняя, как они могли так низко пасть и что им теперь делать, оказалось очень сложно, и Светка сдалась. «Всё, слушайте! У вашей сестры крупные неприятности, в которые она влезла, чтобы спасти вас! Но и вы можете ей помочь, если кто-то хоть что-то понимает в составлении договоров!» Светка выдала братцам всю историю Элизель без прикрас, чтобы о возврате к неожиданно испарившейся пряничной зависимости даже речи не было. Навредить феерии не получится, и разорвать уже заключенный договор тоже. Дав выговориться, притормозила девушка пернатых мстителей. «Зато вы можете заключить другой, более продуманный. Но не поддавайтесь эмоциям. Лучше попросите помощи у кого-то, кто во всех этих тонкостях так же хорошо разбирается, как Фейри. А может, Емельшуна попросить?» Тут же принялись строить планы братья. «Вдруг сработает?» Светка с трудом заставила себя не вмешиваться. Иногда надо просто уступить кому-то другому право спасти ближнего, потому что ближнему будет приятнее. Эль-Расул, подсев к девушке, сначала какое-то время наблюдал за голдящими лебедями, а потом решил уточнить. «Думаешь, справится?» «Ну, не совсем же они тупые», — хмыкнула Светка. «Они перед сестрой очень сильно виноваты. Пусть исправляются». а не придется потом их всех от этого Румпельштильцхена спасать. Конечно, Светка уже думала об этом, но решила, что братьям-лебедям надо дать шанс. «Пусть хотя бы попытаются. Мы ведь с тобой тоже не маги», — усмехнулась девушка, подружески приобняв эльфа. «Нет никаких гарантий, что у нас получится лучше. И что вообще получится». Закончив галдёж, лебеди еще раз уточнили у Светки, где именно сейчас находится Элизель. Ведь девушка не могла выдать свой источник информации, поэтому пересказывала все, что ей удалось узнать о лебединой сестре, ссылаясь на слухи, дошедшие даже не до неё с Эль-Расулом, а до Ахтуна. Название города Светка не знала, однако успела под шумок сбегать и спросить у зеркала. «Это в наших родных краях», — тут же обрадовался Гвен. «Осталось найти дом мерзкого старикашки». Ближе к вечеру 11 лебедей отправились спасать сестру, а Мариэль ответственно осталась выполнять поручение шамаханской царицы. «Я Азюльфире служу не из-за пряников», — обиженно прогоготала она. Но останавливать братьев не стала и обвинять их в предательстве тоже. Наоборот, пожелала им удачи и потом долго сидела на краю корабля, одинокая и грустная. «Она же не плачет?» — шепотом уточнил у Светки Эль-Расул, сочувствием глядя на лебедицу. «Даже если и плачет, это не наше дело», — буркнула девушка, тоже переживая за красотку, выбравшую верность царице, а не своей стае. Хотя совсем недавно Мариэль согласилась ради братьев пойти на унижение, но теперь они ее бросили ради родной сестры. И вроде бы все правильно, особенно если привязанность лебедей к стервозной красотке была не настоящей, а подогретой пряниками. Но Мариэль было жаль. Только жалеть ее было нельзя. Полезешь утешать, нахамить так, что не обрадуешься. Предупредив Эль-Расула, Светка отправилась собирать по сусекам ужин. Она подобрала меня совсем маленькой. Лебедица, едва превратившись в человека, пришла реализовывать потребность объясниться. Похоже, ее грызла не обида, а чувство вины. Мариэль переживала из-за того, что осталась, а не потому, что ее оставили. Заботилась обо мне, как о младшей сестренке, учила танцевать, вышивать, читать и писать. Но потом ее забрали в гарем султана, а от меня избавились, попытавшись пристроить какому-то гнусному старому магу. Скорее всего, от живой воды. Давние воспоминания снова стали слишком яркими и болезненными. Мариэль переживала так, словно прошли не годы, а дни. «А он заколдовал меня, превратив в лебедя. Думал, в ногах у него валяться стану, умоляя о прощении. Но я взяла и улетела». Лебедица усилила эффект фразы межмировым неприличным жестом. «Фьють!» Светка даже расстроилась, что они не захватили травяной гномьей настойки. Сейчас она бы не помешала. Потому что Мариэль неожиданно потянула на воспоминания. А такое настроение обычно очень заразно. Так что до глубокой ночи троица провела время, мило-мирно ностальгируя. А потом также втроем залезли под огромное покрывало и уснули. Река Киселенка плавно перетекла в другую реку, вдоль которой корабль и летел всю ночь. А утром выяснилось, что река вливается в море, и путешественникам надо двигаться теперь вдоль берега, мимо портового города. Погода, до этого вполне себе летная, внезапно разладилась. Солнце спряталось за тучи, поднялся сильный ветер. И Светка, довольно часто в этом мире вспоминающая стихи Пушкина, продекламировала. «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на поднятых парусах, мимо острова Крутого, мимо города Большого. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят». «Это ты сама сочинила?» — заинтересовалась Мариэль, устроившаяся на палубе под скамейкой, чтобы не бороться с ветром. «Нет, это придумано много лет назад», — рассмеялась Светка, решив, что придется все же приземлиться. Слишком уж разошлась стихия. История в стихах о принце Гвидоне и прекрасной царевне-лебедь. «И что там было?» Теперь уже Эль-Расул подсел поближе к девушке на ту самую скамью, под которой пряталась лебедица. Конечно, всю поэму наизусть Светка не помнила, поэтому какие-то куски пришлось пересказывать в прозе, но это не помешало внимательным слушателям уяснить общий смысл сказки. Мариэль так увлеклась, что уселась поближе к рассказчице, но иногда с опаской косилась на перекатывающиеся от ветра волны, шлепающие о борт стоящего на берегу корабля. «Бочка! Смотрите, бочка!» Вдруг восторженно загоготала лебедица. И действительно, недалеко от берега плавала живая иллюстрация к сказке. Воодушевленной историей, Мариэль ринулась спасать своего принца. Глядя на борьбу птицы с водой и ветром, Светка лишь улыбалась, удивляясь настойчивости пернатой красотки. Ведь, вероятнее всего, ее ждал или прокисший ром, или соленая морская вода. Упрямство, с которым лебедица пыталась вытащить бочку на сушу, оказалось заразным. Светка и Эль-Расул, не выдержав, тоже полезли в море. Втроем им быстро удалось подогнать деревянную добычу к кораблю. И девушка готова была поклясться, что внутри был не ром. Аккуратно выломав парочку досок с помощью топора, само собой имеющегося среди корабельных запасов, гвидоны-искатели обнаружили тело, еще совсем недавно живое. Это был молодой парень, судя по одежде, явно не из бедной семьи. Светка развела бешеную деятельность, пытаясь спасти несчастного, но, похоже, их помощь все же опоздала. Но тут девушка вовремя вспомнила о своих запасах. «Не вой ты как по-родному!» — рявкнула она на горюющую лебедицу. «Сейчас проведем эксперимент!» И Светка сначала от души плеснула парню в рот из фляги мертвой воды, стараясь не думать, сколько у него там уже внутри морской, а потом экономно капнула живой. Чудо сработало не сразу. Сначала почти минуту все смотрели, ждали и постепенно теряли веру. Но парень все-таки ожил, открыл глаза и принялся кашлять. Он кашлял и кашлял, извергая из себя воду, словно фонтан. Светка очень цинично порадовалась, что они не стали затаскивать тело на корабль, а устроились на берегу за кораблем, потому что из спасенного вылилось несколько ведер точно. Правда, закончив с извержением, парень оглядел всех рассеянно недоумевающим взглядом и отключился. «Он снова умер? Опять умер? Почему он снова умер?» В панике загоготала лебедица, кружа вокруг упавшего в песок тела. «Он сознание потерял», — успокоила ее Светка. «Но знаешь, будет лучше, если мы его к Киселинке отвезем, чтобы он там от души напился». «Да, полетели!» Мариэль, обрадовавшись, принялась суетиться, якобы помогая, а на самом деле иногда даже мешая затаскивать спасенного на корабль. «Может, сперва за яблоками?» — пихнул Светку в бок Эль-Расул. «Нам же обратно, считай, половину суток лететь». «А давайте вы к Киселинке, а я за яблоками!» — неожиданно предложила лебедица. «Они в дворцовом саду!» И Мариэль махнула крылом в сторону городка. «Но собирать их можно лишь ночью!» «Даже Зюльфира об этом упоминала. Вот я как раз нарву яблок и буду вас здесь ждать. Или навстречу полечу». «С чего вдруг такая щедрость?» — насторожилась Светка. «Я едва его увидела, столько всего вспомнила», — смущенно отворачивая голову в сторону, прогоготала лебедица. «И про яблоки, и как дворец найти. А парень этот словно звал меня из бочки. Ты должна понять, у вас с Савелием так же. Иначе он бы мост между вашими сознаниями не возвел. «Ладно, договорились. Мы спасаем твоего парня, а ты моего», — решилась Светка. В конце концов, за Мариэль всегда можно будет проследить через зеркало и убедиться, что она их не обманывает. «Дивно обменялись», — съехидничал Эль-Расул, когда Светка, развернув корабль, направилась обратно к Киселинке, а лебедица, борясь с ветром, полетела искать волшебный сад. «Ну, если что, яблоки-то у нас уже есть, так что мы ничего не теряем, кроме свидетеля. Но если мы Мариэль поможем, то она потом нам же должна будет». И девушка усмехнулась, глядя на растерянное лицо эльфа. «От выгоды, падающей прямо в руки, я никогда не отказывалась. Конечно, если при этом никто не пострадает, и всем будет хорошо». «Хм, Недоверчиво протянул эльф, но призадумался. Ведь и правда, Светка, хоть и кидалась спасать всех подряд, старалась провернуть это с пользой для себя и остальных. Иногда не совсем законно, травмируя страсть Эль-Расула к порядку. «Ладно», — уговорила. «Ты вроде как благодарности не требуешь, но и тот же Луи нам по дому помогает, с землёй переговаривается и где зеркальце найти подсказал. Яблоки тебе, яблоня, самые сладкие, подталкивает, хотя спасала ты не ее. Хозяйка Медной горы подарила тебе помощника». «Добро всегда наказуемо», — подмигнула эльфу Светка. «Просто не всегда напрямую. Я кому-то помогу, мне кто-то поможет. Круговорот добра, понимаешь?» Пока друзья болтали, корабль улетел подальше от бушующей стихии и мчался на всех парусах в сторону Киселинки. Вскоре спасенный парень снова пришел в себя, попытался сесть и понять, где он находится и что вообще происходит. «Вроде бы я сильно нахлебался воды, да? Но вы меня вытащили? И лебедь... Мне казалось, что я видел лебедя». «Не казалось». Светка начала отвечать с конца. «А так все верно, нахлебался. Но бочку принесло к берегу, и мы тебя вытащили». Девушка не решилась рассказать и так сильно дезориентированному парню, что тот какое-то время был мертв. Эта новость вряд ли бы его сейчас взбодрила. «За что тебя в бочку?» У Эль-Расула никаких переживаний о психике спасенного не было, поэтому он сразу ринулся выяснять подробности. «Уверен, это тетки родные никак не угомонятся. Они с моей матерью еще до моего рождения разругались. Говорят, мой отец прогуливался вечером и увидел трех девиц в саду, подкрался и подслушал, как одна хвалилась накормить весь город, вторая — наткать на весь город полотна, а третья пообещала родить богатыря. Глупость, но мне этой семейной легендой в детстве все уши прожужжали. Парень во время рассказа иногда прерывался, чтобы откашляться. Вместе с кашлем из него постоянно выходила вода. Конечно, Светка с Эль-Расулом этого очень старательно не замечали, но сам рассказчик напрягался, замолкал, недоуменно хмурился и пытался понять, почему он жив, несмотря на такое количество воды внутри. «Можно подумать, две другие родить богатыря не смогли бы». Парень рассмеялся, закашлялся, отдышался и продолжил. «Мать, конечно, справилась, но умерла во время родов. А меня воспитывала кормилица, растила вместе со своей дочерью, пока тупо ошибки вместо меня не похитили. Нам по 7 лет было, когда это случилось. Мы ходили все время вместе, одевали нас одинаково, в штаны и длинные рубахи, волосы одинаково подвязывали в хвосты. Вот нас и перепутали. Я за камень спрятался, а Мариэль схватили и...» «Твою подругу детства звали Мариэль?» Светка от изумления даже голос повысила. «Бывает же такое! А вы ее знаете?» У парня глаза заблестели от радости. Он даже попытался встать, но его снова скрутило от кашля. «Знаем. Рассказывай давай, что дальше было!» Не очень вежливо потребовал Эль-Расул. История его явно захватила, и он хотел выяснить, чем все закончилось. «Я был уверен, что это слуги моих теток сделали, но отец мне не поверил. Правда, охрану приставил. А вчера? Вроде бы вчера». Рассказчик запнулся, покосился на слушателей и решил, что точность в датах уже не так важна. «На меня напали сзади, оглушили и запихнули в бочку, выкрикивая, что это все по царскому указу». «По какому указу, если отец неделю как отбыл из города по торговым делам?» «Подделали, наверное». «Ясненько», — мрачно буркнула Светка. «Ну, хоть не за неведомую зверушку пострадал и вырос не в бочке. О, Киселинка!» Молочная река появилась перед ними практически в полночь, и спускаться к ней пришлось с факелами. С учетом оползающих кисельных берегов, это было довольно трудно. Но гораздо сложнее оказалось объяснить Гвидиону, что ему жизненно необходимо напиться из этой странной реки, как бы сильно его не тошнило при виде воды. «Вы уверены, что мне станет лучше? Вы точно в этом уверены?» Однако после нескольких вымученных глотков парень проникся, так что Светке с Эльрасулом пришлось сидеть на берегу почти час, дожидаясь, пока их новый знакомый вдосталь напьется. Чтобы было не так скучно, друзья потихоньку объедали берега. Кисель был густой, вкусный и очень сытный. «Засыпает», — пихнул эльф, задумчиво жующую Светку в бок. «Подсекаем? А то снова придется на себе на корабль тащить».